Кому-то, кажется, показалось, что этому падению предшествовал выстрел, однако я эту версию не приветствую. Акция была задумана как бескровная манифестация, на самом деле несанкционированной литературы, и мне хотелось бы думать, что майор Блажной не подвергся насилию, а просто сам куда-нибудь отполз, чтобы протрезветь в одиночестве. Не желая дальше распространяться на эту тему, я все-таки должен сказать, что вскоре после незначительного мини-грохота в комендантском кабинете из тюрьмы вышли Макс Алмазов и Вадим Бразилевич. Они несли несколько пластиковых сумочек супермаркета «Копейка», до отказа набитых офисными папками и видеокассетами. «Операция закончена, Бас», — весело сказали они. «Присоединяйтесь к нам и немедленно отправимся». Оставшиеся самые надежные немедленно растянулись цепью и стали отступать из фортеции, на всякий случай пятками вперед. На площади перед воротами тюрьмы кем-то было уже расставлено несколько раскладных столиков. За одним из них сидел товарищ Хрящ Лев Африканович. Он руководил выдачей документов освобожденным представителям романного жанра. Оказывается, стратовского свояка давно уже волновала проблема неправомочного задержания наших персонажей. Он держал по этому поводу постоянную закрытую связь с Мироновым ПЭН-центром. Вчера пополудни электронное сообщение о готовящейся акции застало нестареющего генерала в его вилле на острове Мальта. Личный самолет для перелета в Москву был ему предоставлен по старой дружбе генсеком габонского комсомола королем Раниса Манчесом Сковой Жарамшобой. К сожалению, слегка припозднились и прибыли к воротам фортеции как раз, когда все ворота и КПП были открыты и исход начался. К счастью, удалось организовать своевременную выдачу документов. Приносим большую благодарность московским правозащитникам и в первую очередь родителям основного узника Гена Эдуардовича Стратова. Ну, хватит уж об этом, обо всех этих паравиртуальных, то есть параллельных событиях. Пора вернуться к сугубому реализму, в рамках которого люди занимаются своими регулярными житейскими делами. Сидят за компьютерами, копошатся в садах, поддерживают организмы питанием, физическими культурами, горизонтальными возлежаниями в одиночестве или с кем-нибудь, добычей редкоземельных элементов, обработкой оных и дальнейшей продажей, необходимой для уплаты государственных налогов, меланхолическими прогулками в тамарисковых рощах, над коими витает неизбежное в таких обстоятельствах стремление к переоценке комсомола, посещениями близких людей, томящихся в тюрьмах, устройствами похищений родных узников и побегами из страны. В тех же рамках мы оставили толпу персонажей 25 романов, которые без всякой спешки расходились по окрестным улицам, подзывая такси или догоняя ранние трамваи, и помчались в аэропорт корпоративных и частных джетов, что располагается вблизи подмосковной деревни Аппетитово и носит тоже привлекательное название. Там уже нас ждали под парами два Боинга таблицы М. В первом находились супруги Стратовы. Супруги Яснашвили в последний момент отказались им сопутствовать. Во-первых, заявили они, мы только что вернулись на родину, и было бы нелепо снова удирать. Во-вторых, дорогие друзья, мы чувствуем себя основательно обиженными в связи с тем, что нас не привлекли к участию в основной акции этой ночи. Ссылки на нашу неполную полноценность неправомерны, ибо наши электронные протезы обладают большей гибкостью и хваткой, чем природные конечности титульного этноса. В-третьих, корпорация «Таблицы М» пока еще существует, и мы намерены возглавить ее руководство, особенно в связи с недавними открытиями алмазом месторождений лантанидов, которые нуждаются либо в разработках, либо в тотальной на будущее консервации. Вот что сказали нам супруги Яснашвили, или, вернее, показали нам колебанием своих ресниц. Итак, мы, то есть Макс, Вадим, Бас и Мастер Сук, вместе с полудюжиной самых надежных, вбежали в первый самолет, где нас уже ждали Ашка, Ген, Елена, Мастер Шок и первая полудюжина СН. Второй самолет был уже полностью укомплектован резервным отрядом СН, мальчиков и девочек, великолепно обученных иностранным языкам. Там же был и багаж. Он, этот второй самолет, оказался, собственно говоря, первым. Едва в светлеющем небе растворились его огни, как и мы стартовали. Мы сидели на круглых диванах в салоне и смотрели на Гена, а тот, развалив свои руки и ноги в стороны, сидел один с закрытыми глазами, то есть ни на кого не смотрел. Обгоняя нас в скорости и в наборе высоты, мимо прошел патруль ВВС, двойка мигов. «Эй, Ген, открой глаза!» Мимо нас пролетела десятка наших лимонов. Задорно, как комсомолочка, воскликнула Ашка. «Открыть глаза не могу. У нас еще не было подъема», — механическим голосом ответил глава корпорации. «У меня почему-то аппетит опять разыгрался», — сказала бутылконос. «А этот борт, насколько я помню, сервирует великолепный андалузский салат». Все присутствующие слегка засмущались. По тем или другим причинам каждый помнил андалузский салат на этом борту. Стюардессы начали накрывать столы. Все чин по чину. Салфетки в кольцах, приборы от Тиффани. Ну что за безобразие? Почему все комсомольские бунтовщики, разбогатев, погрязают в роскоши? Не успели все рассесться, как прозвучал голос Гена. «Подъем!» У всех на часах было 5:30. Теперь он стоял с открытыми глазами. Левая нога двинулась вперед, за ней пошла правая рука. «Ты куда?» — спросила благоверная не без тревоги. «Отлить», — сказал Ген. Лена Стамескина сияла на него откровенно влюбленным взглядом, но он ее не замечал. Вообще никого не видел, как будто двигался в темноте. «Ген, от тебя несет», — с некоторым ожесточением произнесла Ашка. Он с удивлением приостановился. «Чем?» Она бросилась к нему. «Ты что, не понимаешь, чем? Тюрьмой. Двигайся в ванную, я тебя вымою сейчас всего, с ног до головы». Стамескина, конечно, как дурочка разрыдалась. Уронила лицо в ладони, плечи ее сотряслись. Эта поза однажды уже разошлась по мировому гламуру, после того, как она продула матчбол Маши Шараповой. Трудно было тогда поверить, что эта девчонка уже выигрывала с прибольжущим нахальством у сестер Уильямс и Морисмо. Леди Эшки на минуту вернулась и взяла соперницу за пучок волос. «Ну-ка, Ленка, пошли со мной, поможешь отмыть вонючку. В конце концов, у нас с тобой есть некоторые обязательства по отношению к данному телу». Теннисистка тут же встала и произнесла фразу, которая на продолжительное время стала ключевой в разборках на высшем уровне таблицы М. А также по отношению к его большой душе. Вот что сказала она. Запомни, читатель. Пока мы уписывали салат, сдабривая его вином Петрюс 20-летней выдержки, вышеназванная троица отсутствовала. Сквозь гул моторов не доносилось ни плеска, ни вибрации. Мы поднимали тосты за удивительное спасение Гена, а также за редкие земли, за таблицу М, за ее мужчин и женщин, за первую женщину мирового бизнеса, за леди Эшки. За нее, как за символ новой России. За Россию без Миошки, без мыши, игуаны и опоссума, без маги, ихты и облома. А между прочим, джентльмены, вы уловили, что Блажной в своей блаже раскрыл зловещую аббревиатуру? Спросил кто-то из самых надежных. Она читается как «мать и отец». России ей-ей не сдобровать с такими родителями.